Душа горит, и сердце рвется. Ретивое в моей груди. Мне в руки счастье не дается. И только горе. Thank you. их не кажешь. Как зверь лесной я прячусь от людей, как тать ночной боюсь дневного света. Боярин, жил я счастливо, богато, с женой красавицей. Она меня любила, но тем-то перед старым моим провинился я, мою жену он сильно взял себе в опочивать, меня он разорил. Я в лес ушел, с тех пор прошло 2 года. Где я был, что делал я на матушке, на Волге, в лесу глухом? Не спрашивай, боярин. Мне по жене взгрустнулось, и тайком пробрался я сюда. Роман Дубровин, ты сослужи мне службу, награжу тебя по-царски. Достань, достань от твоей воды. Слушай, завтра на богомолье с челядью своей уходит твоя вода. Ночью в сад женой моей сойдет твоя невеста. Мы вместе побежим, куда глаза глядят. Равен, правду ли то сбудется, я дам тебе с женою добра довольно. Спрашивай, что хочешь, что хочешь. Мне твоего добра не нужно, ножку из клетки только вырвать. Жди меня ночью к твоему. Я проведу тебя тайком. Так жду тебя. Прости, боярин, прости, прости. Молчу. да и шепчет: «Поклонись ты, боярышне, скорей, да велели завтра в сад выходить нам попозднее, они пустят, но боят всех сторожей». Yeah. ее беру я в свой терем. И день и ночь я буду с нею. Заговорила снова, знать прошла охота ей молчать.